Глава 22. «Всем экипажам!» – прокричал я по рации. «Огонь по черному рыцарю из главного калибра!» «Плюс 5 градусов!» – подсказал Марк Яну. «Огонь!» Ригу качнуло, когда выстрелило самое большое орудие. Отдача такая сильная, что внизу переключились противовесы. Я собственным нутром почуял, как дернулся и отошел тяжелый ствол, выбрасывая оставшийся от снаряда стакан на землю. Механизм заряжания начал жужжать, чтобы установить оставшийся снаряд. Если бы не выстрелы соседей, можно было бы услышать, как остывает орудие. Но это еще не все. Мы продолжали бой. Ян переключил тумблеры и прокрутил следующий рычажок, направляя ракеты. Из-за дымовых следов было бесполезно смотреть в оптику еще секунд 10-20. Преисподние полетели вперед. Через некоторое время начались отчеты. «Есть попадание», — доложил грубый мужской бас. «Есть попадание. Докладываю о попадании. Черный рыцарь отходит. Остальные шагоходы южан отходят». «Да», — радостно прокричал Ян. «Получилось. Да». Марк поднял руку ладонью вперед. «Ну же, Янок», — сказал он. «Давай быстрее». «Что надо сделать?» — удивился Ян. «Приветствие пилотов. Ударь». «Да чё же старая традиция? Я ее помнил, но здесь ее будто забыли». Ян хлопнул Марка по ладони с таким громким шлепком, что он слышался даже через наушники. Марк улыбнулся и потер отбитую ладонь штаны. «Разрешите преследовать?» — запросил небожитель. «Отказано», — передал я. «Опасно. Это самое начало войны. Я не хотел терять технику. Кто знает, что там дальше. Может быть, марионетка из Полин Мидли где-то ждет в засаде». «Всем перегруппироваться», — приказал я. «Сопроводите южный корпус в столицу, доложите о потерях». «Исполин-небожитель Дерайга, потерь нет». «Ужас глубин, потерь нет». «Черный волк, потерь нет». «Ночной охотник, ранен второй пилот, пробита пневмомагистраль правой платформы». «Вулкан, ранен канонир». Дым рассеялся. Я видел сам, как черный рыцарь отходил. Правая рука болталась, она держалась только на честном слове. Стрелять он сможет не скоро. «Смотри!» — Ян засмеялся. «Смотри на его правую руку! Получил!» Тяжелое оружие главного калибра раздуто, на конце заметны трещины. Скорее всего, прямое попадание снаряда повредило ствол, а в этот момент черный рыцарь выстрелил. «А он не погиб?» — Ян забеспокоился. «Я про отца Аниты». «Иногда забываю, что он же еще совсем молод, беспокоится об отце, понравившейся ему девушке, который старый и прожжённый вояка прикончил бы Яна на месте без всяких сожалений». «Подбито 2 катафракта у врага», — насчитал Марк, глядя в перископ. «Один лежит, второй вот-вот упадет, третий тоже едва держится, не может идти». Я делал пометки в журнале. «Бой короткий, черному рыцарю придется отходить на ремонт». В поле такое не починить. Проще поставить другое орудие. Вблизи только 2 ремонтных завода. Один в Урбусе, другой через реку в Хитланде. Хитланд пока еще не воюет с нами. Но я думаю, это вопрос времени, когда начнут. Да, помню, что Келвин Регвард все пытался предотвратить бой. В итоге того сражения избежать не удалось, а один из моих ребят лишился ног. Слишком много мыслей. Совсем разучился отдыхать. Небольшой перерыв я заслужил. Спасенные риги медленно отступали. Сначала шли паладины и рейтары, катафракты в хвосте колонны с задним ходом. Только почему их 12? «Генерал Устинов», — вызвал я. «У вас 12 шагоходов, но у меня сведения, что 2 вы бросили. Откуда еще 2?» «Имперская гвардия захватила 2 штуки», — с неохотой передал генерал. «Это из гарнизона Урбоса. Не стреляют, не от опытных пилотов. Посадил помощников, чтобы просто перегнали». Я не удержался от улыбки. «Еще 2 машины, пусть даже это и эквиты, нам пригодятся». «Замечены вспышки игниума на том берегу», — доложила рация. «Шагоходы войска Хитланда». «У меня на радаре пока тихо. Кто именно?» — спросил я. «Исполин?» «Нет, квадра обычных шагоходов, исполина не вижу. Не похоже, что собираются стрелять». «Регвард», — тихо произнес Ян, — «он выжидает, чтобы ударить. Какая же он хитрая сука». Даже отсюда видно, что он сжал кулаки с такой силой, аж побелели пальцы. «Отходим в столицу», — сказал я, и закрыл бортовой журнал. «Ян, если что, надеюсь, на твоем празднике еще не успели все сожрать, а то я проголодался». «Так приготовят еще», — он посмотрел на меня. «А ты шутишь?» Лес, где прошел бой, все еще горел. Начался снегопад, и черные деревья на его фоне выделялись особенно сильно. Деревья и сожженные риги. Врага осталось 3 подбитых, остальные смогли уйти своим ходом. Еще одна победа осталась за нами, но у меня остался один вопрос. «Копья», — сказал я, — «здесь они запрещены, и их очень мало. Сейчас не видел ни одного». «Я тоже», — Марк еще раз посмотрел в оптику. «В Дискреме их много, а вот здесь видел только 2. В порту», — он с опаской посмотрел на Яна, — «и когда мы были в Хитленде». «Думаю», — я почесал вспотевшее ухо под плотным наушником. «Думаю, скоро их будет больше». В этой комнатке я был всего раз. Очень много лет назад. Каменные стены, стеклянные окна в потолке. Летом светло и тепло. В середине неглубокий пруд, отделанный гладкими камнями. В нем журчала вода, бегущая тонким потоком из щели в каменной стенке. Пахло какими-то засушенными травами, пучками, висевшими на стенах. Потом посадят сюда цветы, когда будет тепло. Ян сидел на краю пруда, опустив в воду босые ноги с подвернутыми брюками. На коленях у него была записная книжка, в которой он что-то черкал карандашом. Когда я вошел, он захлопнул ее и убрал в карман. «А здесь же раньше были черепахи?» — спросил я, оглядевшись. «Они и сейчас есть», — Ян усмехнулся. «Их просто на зиму уносят в подвал, они в спячке. Весной достанут. Сначала принесут сюда, чтобы восстановились, потом в пруд на улице». Он улыбнулся и поболтал ногой в воде. «Мы с Лёшей занимались ими раньше каждый год. Выносили, мыли, кормили. Некоторые очень большие. Их даже я с трудом поднимал. А штуки 3, как я слышал, настолько старые, что видели еще не только Павла Громова, но даже Даргина Великого. Только вряд ли они отличали одного от другого». Ян захихикал. «Зато пережили обоих и могут плясать на их могилах». Он откашлялся, смутившись от плохой шутки. «Я пришел за тобой, Ян», — сказал я. «Я и Громова хотим увидеть тебя в деле». «Не понял», — Ян сощурил глаза на меня. «Вот для этого». Я вытянул руку над водой. Пальцы сразу нагрелись, между ними начало чесаться. Под ногтями тоже стало горячо. Вниз посыпались красные искры. Они сразу же затухали, попадая в воду. «У нас есть 30 минут», — продолжил я. «Покажи, что ты умеешь. Мы же 3 новые небожители, и это все нам пригодится. Придется пользоваться всем оружием, что есть». «Мне кажется, что ее императорское высочество меня не любит», — проговорил Ян. «Так что вряд ли она будет рада меня видеть». «И зря», — раздался звонкий голос Громовой. «Это совсем не так. На самом деле я от тебя без ума. Просто держу это при себе». Она вошла в одиночку и встала рядом со мной. На Катерине военный мундир императорской армии, только с длинной черной юбкой. И хитрая улыбка, с которой она смотрела на нас. «Лорд Варга», — произнесла она официальным тоном, — «приглашаю вас на наше неофициальное собрание и тренировку. Теперь можно говорить попроще? Ян, раз мы все заодно, то и нам надо действовать сообща, верно?» «Я согласен с этим», — сказал я. «И нам правда надо найти время, чтобы проверить способности. Огонь целых 2 вида — молния и метель. Это серьезно. Может быть, есть что-то еще? «Тогда да, я буду рад». Ян поднялся и встряхнул ноги. «Слушайте, есть в восточном крыле один зал, где тренировались небожители Дерайга. Я прикажу его освободить и...» «Лорд Ян!» — деревянная дверь распахнулась. К нам заглянул гвардеец дома Варга в черном мундире. На груди нашивка в виде копья. «Прибыл посол». «Какой посол?» — спросил он. «Из Хитланда». «Это Регвард». Ян сжал кулаки так, что они захрустели. В зале церемонии все еще было холодно. Хотя сегодня в него набилось много людей, но недостаточно, чтобы нагреть его. Большинство собралось у чугунных батарей отопления. Но когда вошел Ян, они выстроились у его кресла. «Слава императрице!» — прокричали генералы. «Слава дому Варга!» Суровые военные и сановники глядели, как вошли мы втроем. Ян подал руку Катерине и усадил ее в свое высокое кресло, а сам остался стоять рядом. Я же, как советник, главнокомандующий и фактический регент, встал рядом с ее креслом. Посол и его люди уставились на меня. Понимают, кто на самом деле главный. Ян и Катерина тоже поглядывали на меня, очень неуверены, им нужна поддержка и советы. Я помнил посла, хотя видел его всего раз. Он был регентом Хитланда и однажды прибыл на остров, чтобы узнать у нас по поводу нападения на Келвина и Яна. Тощий мужчина с красными слезящимися глазами ступил вперед. Оба зрачка карие, хотя у Регвардов часто встречаются глаза разного цвета. Как же его звали? Вроде бы Кристоф Регвард. От лица Келвина Регварда, наблюдателя Хитланда, приветствую ее императорское высочество Катерину Громову. Приветствую Яна Варга, наблюдателя Агрании. Приветствую генерала Романа Загорского, диктатора империи на период чрезвычайного положения. Посол очень изящно поклонился. Генералы, все это время гудящие между собой, начали возмущаться сильнее. «Регвард, дядя-ублюдка, который убил Алексея! Почему лорд Ян не объявит ему кровную месть? Нужно убить его, чтобы отомстить!» Ян поднял руку, и все мгновенно заткнулись. «Но и с чем вы пришли?» — спросил он тяжелым тоном и добавил с заметной злостью в голосе. «Посол, Регвард!» «Я пришел поговорить о мире», — сказал посол. «Еще можно предотвратить большую войну. Еще не совершено ничего такого, что нельзя было бы исправить. Разве?» — спросил Ян. «Я больше обращаюсь к принцессе Катерине», — Регвард презрительно вздернул губы. «Пусть некоторые произнесли клятвы мести, но их еще можно отменить. Вы ни при чем. Лорд Ян тоже не виноват в смертях тех людей. Но другие дамы боятся вас». Посол начал ходить взад и вперед, энергично размахивая рукой. «Эта империя страдает. Другие дома боятся мести императорского дома и их союзников. К сожалению, один из заговорщиков был из дома Варга, и все решили, что он действует по приказу императора. Из-за этого произошло недоразумение. Но у наблюдателя Келвина есть план, как избежать кровопролития». «Спроси, какой это план?» — шепнул я на ушко Катерине. «И какой это план?» — спросила она. Ян с возмущением посмотрел на нас. «Мы на твоей стороне», — сказал я одними губами почти без звука. «Ты с нами, а мы с тобой. Не бросим, не бойся». Он услышал. Он очень хорошо слышал, даже сверхъестественно хорошо. Еще плохо видел, но иногда мог разглядеть такое. «В первую очередь», — посол повернулся к Катерине, «мы хотим, чтобы вы знали о цели нашего дома». «Мы следуем воле великого императора Павла Громова, который хотел превратить Юнитум в прекрасное место для жизни, а не в ад, где постоянно ведут войны». «Это какое-то словоблудие», — возмутился генерал Климов. «Один мой внук стал калекой, а другой — предателем. И это все из-за вас». «Этот твой Келвин убил нашего Алексея», — заорал его сосед. «Пусть продолжит», — сказал Ян. Все снова заткнулись. «Но такой мир построить сложно», — сказал Кристоф Регвард трагичным тоном. «Наше прошлое тащит нас назад. Сейчас объявлена кровная месть, которая грозит уничтожить всю империю, и чтобы поскорее закончить с этим, другие дома встанут на сторону ваших врагов». «Одни угрозы», — проскрипел маршал Дрейга. «А никакого дела. Вы, Регварды, любите много болтать». «Но мы можем этого избежать», — продолжил посол. «Мы можем выстроить справедливый мир, где будет общая оборона и экономика. Там мы будем заниматься прогрессом и развитием, а не воевать на столетних ригах в бесконечных феодальных разборках». Все это время он смотрел на Громову и меня. Ян его не интересовал, думает, что Янок не решает ничего. «Но для этого нужно кое от чего отказаться. Кровная месть тащит нас назад». Старая традиция, которая убивает будущее. Лорд Келвин предлагает решение, как выйти из ситуации. Посол протянул руку, и один из помощников передал ему конверт, запечатанный восковой печатью. Но посол, вместо того, чтобы раскрыть этот, достал другой конверт, который и вскрыл. Помощники удивились такому изменению протокола, но Кристоф Регвард продолжал вести речь. «Лорд-наблюдатель Келвин Регвард гарантирует безопасность будущей императрицы и лорда Яна Варга. Но они должны понимать, что опасения других домов небезосновательны. Нельзя забывать, что на севере к кровной мести относятся еще серьезнее, чем на юге. Поэтому мы предлагаем вариант разоружения». Генералы возмущенно взревели, как по команде, но дядя Келвина невозмутимо продолжал. «Другие дамы боятся ваших исполинов, но вы передадите их дому Регвард, а кроме этого...» Следующие слова я уже почти не слышал. «Не бывать этому!» — заорал Климов во все горло. «Никогда, пока я жив!» «Если вы покажете чистоту ваших намерений...» Регвард посмотрел в лист из второго конверта. «То убедите остальных в том, что не участвовали, в том, в чем вас обвиняют, и не будете мстить». «Хотите забрать наше оружие, а потом нас перебить?» — престарелый генерал брызгал слюной. «Ублюдки! Лорд Ян, не верьте ему! Но это единственный способ избежать войны!» — посол убрал свиток. «Вы просите защитить вас, а мы, дом Регвард, гарантируем вам безопасность. Любой дом, который решит продолжить кровную месть, будет нашим врагом. Мы — посредники, которые будут хранить мир, общий мир, более надежный, чем тот, который недавно закончился. И на базе этого мирного соглашения мы построим новое государство, более справедливое, честное и развитое, во главе которого будет императрица». Он замолчал, будто ожидал аплодисментов. В одной руке вскрытый конверт, в другой — запечатанный. Генералы ревели от ненависти. Катерина напряглась. Ян молчал, о чем-то раздумывая. «Условия — полная ерунда, на которые никак нельзя идти, особенно дому Варга, который останется беззащитным, и Регвард должен был это понимать. Он же умен и наверняка знал, какую реакцию вызовут его слова». «Точно, я понял. Он полагает, что Катерина под моей командой примет его условия. Ведь он понимает, какая цель у меня, и он думает, что мы сможем приказать Яну сложить оружие». Просто хочет, чтобы Регварды присматривали за будущей императрицей, а не Варга. Нет, это странно. «И что мы ответим?» — спросила Громова. «Я против», — сказал я. «Эти условия нас уничтожат. Это ультиматум. Надо выдвинуть свои, чтобы они там не расслаблялись. Протянем время. Объяви перерыв до завтра. Обсудим с тобой и Яном, что делать дальше. А я с этим послом переговорю наедине. Что-то он замыслил». Громова только открыла рот, чтобы сказать что-то, но не успела. «Пара слов, если позволите, ваше императорское высочество», — произнес Янок. Он поднялся, глядя на посла. Снова установилась тишина. «Кэлвин боится меня», — сказал Ян со вздохом. «Он боится, что я буду мстить ему за брата». Ян сошел со ступеньки на красную ковровую дорожку. «Знаете, что самое смешное?» — произнес он печальным голосом. «Я не верю в месть. Меня так учил отец. Его закололи ножом у меня на глазах, но даже тогда он не отказывался от своих убеждений. Это ведь он принес мир империи, когда простил кровного врага. Только после этого та война закончилась. К чему он ведет? Я раздумывал, слушая этот монолог. «Келвин убил моего брата. Я понимаю, что Алексей сам участвовал в заговоре. Алёша мой брат. Он был всего на 2 года старше меня. Он запутался, послушал плохих советов. Кто-то погиб из-за этого, кто был невиновен, я знаю. Но его хладнокровно убили без права объясниться». Ян вздохнул. В зале было очень тихо. Так тихо, что слышно, как за окном разводят караулы. Где-то шумели двигатели Риги. «Я только и слышал о месте с тех пор, как вернулся домой. Но я давал слово отцу, что как Варга сделаю все для защиты наследника или наследницы престола. А месть могла этому навредить. Мы отступали через горы, нас преследовали. Мой друг лишился ног, хотя единственное, что он сделал плохого, это его дурацкие шутки. Разве это стоило того, чтобы сотворить с ним такое, господин посол? Я вас уверяю, Регвард не успел закончить». «Молчать, когда говорит лорд Варга!» — вскричал один из генералов. «Но даже в горах я не собирался мстить всерьез, только думал об этом», — продолжил Ян, щуря глаза. «И вот я пришел домой. Вы больше не сможете так просто убить меня. Теперь просто угрожайте. Надеетесь, что принцесса и генерал, мои союзники, предадут меня, или я испугаюсь сам и сдамся?» И тут я понял кое-что. Он поднял голову, глядя послу в глаза. «Вы до смерти меня боитесь. Думаете, что я отомщу вам всем. Думаете, что я монстр? Думаете, что в отместку за моего убитого брата я утоплю всю империю в крови, и поэтому хотите меня уничтожить? Голос стал громче, в нем пробивался неприятный хрип. Посол отходил, а Ян напирал на него. «Вы думаете, что я монстр?» Ян продолжил спокойнее. «Тогда пусть будет так. Ты увидишь, кого хотел увидеть. Получишь то, зачем пришел». Ян шагнул в сторону и взял из кобуры гвардейца револьвер. Генералы и сановники радостно закричали, вставая перед креслом. Я пошел туда, но приходилось протискиваться через толпу престарелых военных. «Вы не посмеете меня убить?» — посол продолжил пятиться. «Если вы меня убьете, большая война неминуема». «Может быть», — сказал Ян. «Но одно я знаю точно. Вы обвинили меня и остальных в том, что я не совершал. Но сами убили моего брата». Он поднял револьвер и взвел курок. Конец второй книги.